Когда турки объявили войну России, то во Франции перестали уже ограничиваться пасквилями. Епископ Каменецкий, Красинский, приезжавший в Версаль, бросить Польшу в объятия Франции, как он выражался, отправился в Саксонию, получив от французского двора 200 тысяч ливров и обещание, что в зиму эта сумма будет увеличена до 3 миллионов. Красинский, не въезжая в Польшу, должен был через своих эмиссаров помогать низвержению короля Станислава, составлению Генеральной конфедерации, выбору в короли принца Конде или саксонского принца Альберта, причем новоизбранный король должен жениться на австрийской эрцгерцогине. Во Франции набирались офицеры для отправления к разным польским конфедерациям для обучения повстанцев военному искусству. Вражда Франции давала большое значение отношениям к Англии, этой постоянной сопернице Франции. Узнав, что в Англии вместо министра второго ранга, как до сих пор было, назначен в Россию посол, в Петербурге сделано было также соответственное распоряжение. Вместо полномочного министра, статского советника Мусина Пушкина, назначен был послом генерал-поручик граф Иван Чернышов. В инструкции новому послу говорилось: «Принятые нами правила по содержанию собственных наших интересов вне зависимости приводят нас в такое положение, что те дворы, которые привыкли господствовать над интересами других областей, наполняются против нас завистью, другие же, по натуральному из того резону, могут тверже полагаться на дружбу нашу и союз. Тем более, что империя наша таких раздробленных и разнообразных интересов, как в самой Германии, так и во всей христианской Европе, не имеет, каковы интересы других главных держав. Почему можно заключать, что прочие дворы, которые ни интереса, ни склонности не имеют заводить себя в дальние хлопоты, а состояние их, однако, требует некоторого ближайшего соединения с державами, перевес в своих руках имеющими, могут по обстоятельствам предпочтительнее склоняться к политической системе нашей империи? Но этой перемене в значении английского министра были рады и потому, что могли отозвать Мусина Пушкина, которого считали неспособным. По поводу донесения Мусина Пушкина, которое начиналось так: «Неотступными почти домогательствами достал я, наконец, записку о побудительных причинах прибавочной пошлины на некоторые из благословенной вашего императорского величества империи, вывозимые сюда полотна». По поводу этого донесения Панин написал: «Министерство и реляции сего министра составлены только из великих слов, как благословенная империя, богатая казна и сему подобных, а не основаны на деле. Слишком 30 лет, как английский парламент старался и много раз покушался сии столь для здешних фабрик и торговли предосудительной пошлины на российские полотна и холстину наложить, однако же через старания здешних разных министров, при лондонском дворе находящихся, оное до сих пор актом узаконено не было. Теперь же, когда сие дело последним парламентом вновь начато было, не токмо благовременного представления во отвращении оного не учинено, но и на здешний вопрос, чего ради оное в свое время предупреждено не было, ответственно, что на то отсюда особливых указов не было, которых, однако же, не ожидать благовременно не можно, не требовать нужды не было. Само собой разумеется, что всякий министр обязан интерес своего двора без инструкции предостерегать, и если бы он читал министерскую архиву своих предместников, то б довольно нашел воной правил своего в всем случае поведения. Чернышов отправился к своему посту через Пруссию и в Потсдаме представлялся Фридриху II, который говорил с ним о польских, турецких и английских делах. Относительно польских дел король спросил, хорошо ли в России знают обо всем, что происходит в Польше. И Чернышову показалось, что он в этом сомневается. «Я думаю, — говорил Фридрих, — что вся Польша по частям скоро будет сконфедерована. Все это дело больших господ, которые боятся открыто вступить в конфедерацию и подпускают туда своих креатур. Неприятно, что это долго протянется. Хотя я уверен, что когда-нибудь кончится, по вашему желанию. Конечно, есть причина сомневаться, чтоб турки вмешались в это дело, но и рассчитывать на них много нельзя, тем более, что их сильно подстрекают другие державы. И потому мое мнение — кончить польское дело как можно скорее. А этого нельзя сделать иначе, как посылкую туда еще войско 1000 до 15 и послать в Литву, чтобы не возбудить зависти у турок. Я не сомневаюсь, что русское войско, и в том числе, в каком оно теперь, могло бы с успехом вести дела, если бы в одном месте было. Но противники рассеяны. Нельзя за ними угоняться. Я по соседству знаю все их неудовольствия. Самое главное неудовольствие происходит за наложенную на последнем сейме в пользу короля какую-то ничтожную подать до 600 или 700 тысяч и за отнятие власти у больших чинов. Король раза три повторил, что надобно послать больше войска в Польшу. И когда Чернышов заметил, что войско уже прибавлено, то Фридрих отвечал «мало». Граф Финкенштейн, разговаривая с Чернышовым об Англии, сказал «англичане теперь твердо следуют бютовой системе, чтобы не вступать ни в какие обязательства с твердой землей. Я не понимаю, какую имеем и мы все нужду входить в обязательства с ними и мешаться в ссоры их с Францией. Пускай обессиливают они друг друга. Мы должны наблюдать только то, чтобы было сохранено равновесие». Но когда Чернышов приехал в Англию, то управляющий северным департаментом лорд Рашфор стал уверять его в своем искреннем и усердном желании провести к концу дело о союзе между Россией и Англией. Этот союз он почитает полезным вообще и особенно полезным в том отношении, что обуздает горделивую интриганку Францию. Но такое объявление имело личные основания. Рашфор был страшно раздражен против Франции. Он был перед тем послом в Париже. Когда французы заняли Корсику, английское правительство поручило ему заявить французскому о неправильности этого поступка, могущего иметь дурные следствия, на что Англия спокойно смотреть не может».